Глава четвертая. Аля. Спиной прижалась к двери и скатилась вниз прямо на коврик. Надо же было так встрять. После свидания с Владом зарекалась не знакомиться ни с кем, кто живет в радиусе одной станции метро. И, пожалуйста, сосед, который уже успел меня замуж позвать. При всей своей странности Юра, конечно, оказался человеком вменяемым и вполне адекватным. Помог, на отказ отреагировал спокойно, это вызывало доверие. Однако на свидание идти я все равно не планировала, не до этого сейчас. Хотя, как бы сказала мама, хорошими мужиками разбрасываться нельзя, они на дороге не валяются. Хотя папа по молодости после праздников в сугробе валялся частенько. О своем новом знакомом я старалась не думать. Просто зачем-то посмотрела его фотографии во всех мессенджерах и сочла, что в жизни он симпатичнее. Так, ладно, до Нового года не так много времени, нужно уже готовиться. Я ушла в свою маленькую спальню, чтобы прошерстить коробки, привезенные с собой после переезда, и составить список покупок для новогодней атмосферы. Через полчаса вышла с целой заметкой, прикидывая, что смогу позволить себе на новогодний стол, если куплю весь этот список. Пожалуй, придется есть филе воды под шапочкой из серпантина. Какого? Стоило оторваться от телефона, как меня прошибло холодным потом. Дверь в квартиру была приоткрыта. На трясущихся ногах я дошла до первой попавшейся стены, сняла с нее картину в деревянной раме и сделала несколько нерешительных шагов в сторону двери. Хотя зачем к двери? Если дверь открыта, значит, кто-то уже вошел? Но в квартире было тихо. Разве что мое сердце стучало гулко где-то в ушах. Еще секунда понадобилась, чтобы оценить обстановку. Телевизор на месте, мебель тоже. Даже как будто прибавилось что-то. Опустив картину, я присмотрелась к обстановке и заметила мужские носки у дивана, один чужой тапок в коридоре, плюшевую мышь и пыльную ватную палочку. Что тут происходит? Ответ не заставил себя долго ждать. В приоткрытую дверь протиснулся уже знакомый наглый кот, невозмутимой походкой прошел мимо меня, запрыгнул на диван и оставил на нем что-то очень похожее на мужские трусы. «Камыш, ты совсем охренел?» Кот ожидаемо ничего не ответил, так что я пошла разбираться с его хозяином. Дверь в квартиру Юры тоже была открыта, так что, не церемонясь, я вошла внутрь, но хозяина не застала. Только у дивана стояла открытая коробка с неизвестным содержимым. Через секунду затих какой-то шум, а еще через две из смежного помещения вышел Юра с намотанным на бедра полотенцем. Мужчина окинул меня вопросительным взглядом и подтянул полотенце повыше. А я на полотенце и не смотрела. От одного вида крепкой груди и широких плеч забыла, зачем вообще пришла. Нет, я понимала, что Юра довольно крупный мужчина, но не ожидала увидеть рельефные плечи, четко очерченные бицепсы, паутинку вен и ровный литой торс без намека на животик. Так, стоп, я вообще о чем? Не то чтобы я не рад тебя видеть, но есть вопросы. Первым вышел из оцепенения Юра. Это Камыш. «Ты не закрываешь дверь?» — вышло бессвязно. Но кот избавил меня от нужды объясняться, потому что в следующую секунду раздался странный щелчок. Дверная ручка отрикошетила, и в щель протиснулась голова с красными кружевными трусами. Мое лицо было цвета этих кружев, когда Юра сопоставил, что к чему. Этот пушистый засранец еще запрыгнул на стол и положил трусы прямо по центру. «Камыш, чтоб тебя!» — схватила свое белье, которое до этого сушилось в квартире, и быстро сунула в карман. Он нагло проник в мою квартиру. И, кстати, перетащил туда ваши вещи. Забери, пожалуйста, там твои нижнее белье». «Замки, наверное, надо переделать», — со смехом в голосе сказал Юра, глядя на меня без капли стеснения. «Прости, он, видимо, решил ускорить процесс нашей совместной жизни. А то мы бы без него еще долго не съехались». «Забери свои вещи, пожалуйста», — сказала, нервно сглотнув, и вышла из квартиры. Только услышала тихое: «Молодец, камыш, ученый кот». Через минуту Юра в серых спортивных штанах и объемной футболке собирал свои вещи по моей гостиной, а я проверяла, чтобы больше ничего не пропало. Камыш все это время сидел на коврике у порога и недовольно смотрел, как мы рушим его старания. «Еще раз извини, он это не со зла. Но парень молодец, перевез все самое нужное». «Ага, я бы без красного кружевного ни за что не переехала». «Ход мыслей правильный», — Юра подмигнул, а я не успела ничего ответить, потому что что-то щелкнуло, и во всей квартире погас свет. От неожиданности я вздрогнула и стала осматриваться по сторонам, но в кромешной темноте вечера не было видно решительно ничего. Только когда Юра включил фонарик на телефоне, я смогла заметить, что камыш преспокойно переместился на диван и уснул. «Если это твой кот перегрыз проводку, я его кастрирую», — пригрозила в шутку. «Жестокая ты женщина. Я камыша в обиду не дам. Это, похоже, пробки выбило. Посиди, я проверю». Юра с фонариком ушел в подъезд, но, судя по темному коридору, с хорошими новостями его ждать не стоило. Телефон предательски моргнул уведомлением о кончающейся зарядке и предупредил, что работы фонарика хватит на 20 минут. Подстава. Мужчина вернулся быстро и нерадостно сообщил, что вышибло весь дом. «Блин, я кучу дел хотела сделать, а у меня даже телефон садится. Я тебе сейчас аккумулятор принесу, зарядишь. Надо подождать немного, наверняка в чате дома напишут, что к чему. А вообще, может, это знак, что нужно остановиться и отложить дела на потом? Ты ужинала? Можем сходить куда-нибудь». «Юр, мы это уже обсудили», — отмахнулась я раздраженно. «Не удивлюсь, если отключение света — еще один их хитрый план. Мы обсудили, что ты не ищешь отношений, а я предлагаю просто по-дружески посидеть где-нибудь, чтобы не тухнуть дома без света. Или в друзьях ты тоже не заинтересована?» «Ну, не то чтобы я верила в дружбу между мужчиной и женщиной. Особенно между мужчиной, который зовет замуж, и женщиной, которая отказывает. Это странно как-то. Обещаю не лезть, если ты сама этого не захочешь. Я не такой напористый, как камыш». Пришлось спрятать улыбку за горлом свитера и погладить пушистого засранца по макушке. «Ладно, только я планировала съездить в магазин, затариться к Новому году». «Супер, мне тоже надо. Как раз посоветуешь, что покупать, чтобы, если камыш это сожрет, было не так опасно. Поедем в торговый центр, там рядом неплохое китайское бистро, можно будет перекусить». Я согласно кивнула и на ощупь пошла в комнату собираться. Телефон обещал долго жить, так что сейчас в кромешной темноте я пыталась достать маломальски приличную одежду, но, судя по всему, рисковала поехать в одних кружевных трусах. «Ты готова?» — раздалось из коридора. «Я принес зарядку». «Она, кстати, без фонарика я ни черта не вижу». «Подсветить?» Юра вошел в комнату, ослепляя меня светом, исходящим от его телефона. «Прости». Разлепив глаза, я смогла оценить обстановку вокруг. Камыш уже нагло валялся на подоконнике, а я сидела на полу в окружении своего нижнего белья и нескольких платьев. «Мне нравится твой настрой на эту поездку». «Даже не надейся, мы же договорились, что просто дружим». По многозначительному взгляду мужчины и моему саркастичному тону было очевидно, что никто из нас двоих в эту сказку не верит. Вряд ли Юра искал себе друзей женского пола для распития пива по пятницам. Да и я смотрела на его крупную фигуру в сером свитере отнюдь не дружеским взглядом. «Выйди, пожалуйста, я переоденусь». «А Камыш, значит, будет смотреть?» «Ага, потом тебе расскажет». Я выставила мужчину за дверь и стала одеваться в комнате, освещаемой только двумя зелеными глазищами. Камыш поехал вместе с нами. Правда, теперь без поводка, но Юра сказал, что первым делом купит ему цепь в зоомагазине. Хотя, нужно сказать, кот вел себя спокойно и без поводка, как будто был обучен идти рядом и слушать человеческую речь. В машине пушистая жопа устроилась у меня на коленях и пристально смотрела в окно на пролетающий декабрьский снег. «Ты где-то рядом с домом его подобрал?» «Да, у магазина». «Это доброе дело. Камышу с тобой повезло». Я погладила по голове сосредоточенного кота и с мягкой улыбкой посмотрела на мужчину. «Почему у тебя нет животных?» «Я не то, чтобы сильно их люблю», — сказала, пожав плечами. «Нет, люблю, конечно, но ветеринаром я стала не во имя спасения пушистых жоп. Просто так сложилось. Был выбор между садоводством и ветеринарией. Как-то так я и оказалась тут. Мне нравятся животные, но тащить каждого блохастого кота в квартиру не обо мне. Я, если что, не блохастый». Скрыла улыбку, отвернувшись к окну, и только покачала головой. «А ты кем работаешь?» «Я фрезеровщик на заводе». У меня даже глаза округлились. Не то чтобы я была предвзята к простым работягам, просто как-то иначе их себе представляла. Юра довольно солидный, одевается хорошо. Машина у него не то чтобы очень дорогая, но приличная. А я недооценивала заводы. Чем фрезеровщики занимаются? Обработкой заготовок на станках. Но, по правде говоря, этим я давно не занимался. Я начальник цеха. Руководитель, значит. Главный фрезеровщик. Юра подмигнул мне и своей здоровущей ладонью погладил кота, практически вжимая в меня. Камыш покорно сидел рядом, когда мы перекусывали в местном заведении. Как обученная собака дошел с нами до магазина, а там устроился на пушистой лежанке в ожидании, пока ему выберут поводок. Лежанку тоже пришлось взять, хотя бы потому, что на ней осталась добрая половина кошачьей шерсти. «Все, Камыш, теперь не сбежишь!» Юра пристегнул к ошейнику тонкую цепочку, и кот пошел рядом, ритмично позвякивая новым аксессуаром. «Так что, куда идем? За мандаринами и гирляндами?» «У меня целый список. Пойдем в гипермаркет. Наверняка там этого добра навалом». На удивление, в предновогодний будний вечер народу в торговом центре было немного. Так что Юра даже не стал брать Камыша на руки. Тот ходил с нами, как обученный пес. У небольшого островка с кофе мужчина остановился и сказал, что нам непременно нужно взять какой-нибудь новогодний напиток. Я пила безалкогольный облепиховый глинтвейн, от которого пахло корицей и Новым годом. Настроение от этого и правда стало праздничным. «Ты тоже это видишь?» – спросил Юра у одного небольшого магазинчика. «К сожалению». «Учти, я на это не подпишусь. Нет в тебе духа авантюризма». Через 5 минут мы пытались объяснить Камышу, что шапочка с оленьими рогами ему жизненно необходима. Кот наши манипуляции терпел, но по глазам было видно, что готовил какую-то гадость в отместку. Я тоже пыталась сопротивляться, но мне, как и Камышу, без лишних вопросов нацепили на макушку смешную новогоднюю шапку. И только Юра обмотал шею мишурой. На него, видите ли, ни одна шапка не налезла. «Мы как сумасшедшая семейка», — сказала я, стараясь не смотреть по сторонам на людей. «Видишь, мы уже семья. Хотя в последнее время я и впрямь задумываюсь, что начинаю медленно сходить с ума. Учти, что я за тобой не пойду». Мужчина рассмеялся и на мгновение притянул меня к себе за талию. В огромном гипермаркете с тележкой мы ходили между рядами всякой новогодней чепухи и закидывали все, что вызывало эмоции. Первое время я пыталась отделять свои товары от Юриных, но скоро плюнула и грузила тележку с горкой. Понятия не имею, зачем мне светодиодный гном, гирлянда с фонариками в форме леденцов и мешочки для мандаринок. Но тогда это казалось жизненно необходимым. «У тебя елка есть?» — спросил Юра, осматривая несколько выставочных образцов. «Не, у меня под нее места нет. Я настольный светильник ставлю. Он в форме елочки. Можем украсить вместе елку у меня. Это слишком семейный и интимный процесс». Я попыталась отказаться, хотя соблазн, конечно, был велик. «Я думал, мы семья». «Ладно, ладно. Друзья что, не могут вместе украсить елку?» «Юр, мы не друзья и не семья. Ты звал меня замуж в первые 10 минут знакомства, и это было несколько дней назад». «Согласен, затянул. Надо было с порога». Я бесшумно рассмеялась и поставила на место часы с заводным эльфом. На выходе из магазина тележка кое-как катилась из-за веса пакетов. К тому же камыш устал и сейчас пытался уместиться рядом с колючей искусственной елкой, которая ему мешала. «Я возьму чек, посчитаю, сколько должна тебе, и отдам». «Даже не думай, считай это новогодним подарком». «Я так не могу. Тогда и мне придется что-то тебе подарить». Камыш сегодня очень прозрачно намекнул на подарок. Я закатила глаза и не сильно толкнула мужчину кулаком в плечо. Но подарок ему нужно будет купить. В конце концов, мы же друзья. На полпути до дома осенило осознание, что едем мы куда-то не туда. Даже в темноте ночного города я понимала, что пейзажи за окном какие-то незнакомые. Юра мягко улыбнулся на мой немой вопрос и подмигнул. Если все это время он был маньяком, то прекрасно маскировался. Ехали мы недолго, минут через 15 остановились на полупустой стоянке, ведущей буквально в никуда. Мужчина вышел из машины. Я инстинктивно сделала то же самое, но не теряла бдительности ни на секунду. Была готова бежать, стоило Юре сделать одно неловкое движение. «Учти, камыш у меня в заложниках. Ты сама принесешь его, стоит ему сожрать пару твоих трусов. А то, что он их сожрет, я даже не сомневаюсь. Не ссы, судя по домовому чату, света все еще нет. Делать дома нечего. А тут одно прикольное место. Идем?» С сомнением, но я вложила ладонь в руку мужчине и пошла следом. Холодную кожу тут же окутало приятное тепло, и я почувствовала поглаживание большого шершавого пальца на своей ладони. По какой-то не очень фундаментальной на вид лестнице мы поднялись на заснеженную возвышенность. Юра помог мне надежно встать на своих двоих и кивнул вперед. Мы стояли на каком-то невысоком холме, а прямо под нами открывался просто сказочный вид на небольшой дворик. В центре стояла пушистая елка, украшенная детскими игрушками и цветными гирляндами. Рядом блестел каток с одним единственным в этот час ребенком. По периметру тоже горели фонарики, пусть и не все рабочие. Это было что-то простое, но невероятно волшебное, как будто маленький кусочек рождественской сказки среди серых, унылых многоэтажек. С неба падал пушистый снег, и в свете фонарей Все это походило на снежный шар, который не сильно потрясли. Я не могла согнать улыбку с лица, потому что все это было так невероятно и сказочно. В суете будничной жизни порой забываешь остановиться, посмотреть вокруг и просто насладиться моментом. А красота, она всегда видна, во всяком случае для тех, кто хочет ее увидеть. «Тут невероятно красиво!» — шепнула, выпуская изо рта клубы теплого пара. «Мне тоже нравится. Не мерзнешь?» Я не мерзла, но когда мужчина расставил руки, раскрывая объятия, я с удовольствием прильнула к нему спиной и почувствовала, как меня вжимают в теплое тело. Юра стоял сзади надежной каменной стеной, согревал своим дыханием и крепко обнимал за талию. Пальцами я цеплялась за рукава его пуховика, но безумно хотела нырнуть под куртку и коснуться кожи. «Спасибо, что привез сюда. Всегда пожалуйста. Пойдем в машину. Не хочу, чтобы ты заболела». Я даже расстроилась немного. Была уверена, что сейчас, под тихим снегопадом, в такой романтичной атмосфере, мужчина наконец решит меня поцеловать. Но нет. Да, я говорила, что не ищу отношений и все такое, но атмосфера ведь так располагала для маленького новогоднего чуда. Эх, кто меня за язык тянул? Юра помог мне спуститься, потом спустил камыша и посадил нас на переднее сиденье машины. Через полчаса мы были дома, где так и не дали свет. Весь жилой комплекс оказался погруженным во мрак, и его серые фасадные стены едва ли можно было рассмотреть на фоне ночного неба. Неспешно, навьюченные пакетами, мы прошлись до дома и теперь стояли между нашими дверьми в ожидании неловкого прощания. «Спасибо за вечер. Я хорошо провела время». «Тебе спасибо. Это взаимно. Я зайду сейчас ненадолго. Сменю тебе замок». «А ты умеешь?» Посмотрела на него с недоверием. «Аль, я фрезеровщик с 20 пальцами. У меня золотые руки». «Ну, раз так...» Пока Юра заносил пакеты в квартиру, я быстро юркнула к себе, растолкала покупки по шкафам и, насколько это возможно в темноте, начала приводить себя в порядок. «Не знаю, зачем. Потом решу. Сейчас мне просто было надо». Когда Юра появился в дверях, я уже была в коротких домашних шортах и обтягивающем топике, который на людях обычно не носила. И все равно, что дома темно, хоть глаза выколи. «Тут недолго, сейчас сделаю». «Угу, я бы предложила чай, но чайник у меня электрический», — смущенно указала в сторону кухни, но в ту же секунду коридор наполнила ярким светом. Техника защелкала, из соседних квартир раздались радостные и не очень вопли, а камыш ушел в гостиную, где не был включен свет. «Чаю?» — улыбнулся Юра. Я, поджав губы, кивнула и пошла на кухню. Теперь почему-то стало стыдно за свой внешний вид. Вернее, выглядела-то я нормально. Просто было очевидно, что стараюсь привлечь внимание. В темноте я была ощутимо смелее. Хотя Юра, нужно сказать, тоже успел переодеться. Пришел в спортивных шортах и неприлично обтягивающей футболке, которая подчеркивала каждую его мышцу. Мы оба заметили изменившийся внешний вид друг друга. Пока я собирала на стол импровизированное чаепитие, Юра в коридоре что-то долбил, колотил и сверлил. Закончил мужчина быстро, через 10 минут пришел в гостиную и отдал мне связку ключей. «Держи, теперь ни один кот не нарушит твой покой. Хотя в камыше я бы не был уверен. Этот засранец и по балкону проберется. Спасибо тебе за помощь. Что я должна за работу и замок?» «Ничего ты не должна. Я же просто помог», — отчасти раздраженно сказал Юра, сводя брови. «Мне неловко. Ты не возьмешь денег, даже если после этой помощи между нами ничего не будет? Даже если ты меня прямо сейчас за эту дверь выставишь», — заверил мужчина, и мое желание выставлять его за дверь упало до нуля. Нерешительно я сделала шаг навстречу, сокращая расстояние между нами. Дыхание напротив стало тяжелее и чаще, а у меня сердце в висках колотилось. Подняв взгляд, я уперлась в глаза Юры, затуманенные и совершенно расфокусированные. Они беспорядочно метались по моему лицу, но всякий раз останавливались на губах. Меня тоже, как магнитом, тянуло к Юре. Его непоколебимое внешнее спокойствие, окутывающее тепло, мягкая настойчивость, я больше не могла сопротивляться. Дрожащие тонкие пальцы положила мужчине на грудь, и он шумно выдохнул, не скрывая улыбки на губах. «Аля!» Теплая ладонь легла на мои руки и осторожно сжала пальцы. Не разрывая зрительного контакта, Юра притянул мои ладони к себе и поцеловал куда-то в костяшки. «Красивая такая и невероятная!» «Спасибо!» — прошептала губами вместо ответа и в следующую секунду прикрыла глаза, ощущая теплый поцелуй на своих губах. Ресницы дрогнули, и меня будто пронзило током в момент, когда между нами не осталось расстояния. Поцелуй длился лишь секунду, мгновение, и я ощутила горячее дыхание на коже. Это было словно маленький шаг на опасный лед, проверка дозволенного. «Чай?» — отозвалась я, крепче сжимая ткань его футболки. Хотя чай — последнее, чего я сейчас хотела. Юра будто считал это настроение и хрипло ответил. «Сама свой чай пей». В следующее мгновение осторожность смело волной. Мужская рука скользнула мне на затылок, крепко удерживая, и поцелуй стал глубже, требовательнее. Я всецело ощущала настойчивость, силу, и внутри все переворачивалось от этого ощущения. Пальцами я впивалась в тонкую ткань футболки, сжимала крепкие плечи и позволяла себе то, чего давно хотелось. С жадностью отвечала на поцелуй, боясь упустить момент. Вокруг все растворилось, просто исчезло. Остались только губы напротив и странное чувство. То, чего я избегала, оказалось самым долгожданным. «Если ты не остановишься, я не смогу продолжать удерживать руки на твоей талии». Оторвавшись от моих губ, Юра шепнул это прямо в губы и ощутимо сжал ребра. Только сейчас я поняла, что наглым образом исследую его торс и опускаюсь все ниже и ниже. «Так будь мужиком, возьми за жопу!» От этих слов, кажется, снесло последние болтики, которые удерживали на плаву здравый смысл. Пол ушел из-под ног, я повисла в воздухе, а через несколько секунд оказалась вжата в свою кровать. Юра нависал сверху и жадно терзал губы поцелуем. Его руки уже не покоились на моей талии, а заинтересованно шарили по телу, изучая каждый его изгиб. Словно жаждущая внимания кошка, я довольно мурчала и двигалась навстречу прикосновениям. «Так, давай сюда свой чай, пока мы не перестали быть друзьями», — пробасил Юра, шумно дыша мне в шею. «А мы еще друзья?» «Мы ими и не были. Ты меня френдзонила». «Всего один вечер. А отдуваться будешь всю жизнь?» Хлесткий шлепок по попе, нежный поцелуй в кончик носа, и я заливаюсь самым счастливым смехом, осознавая, что до ужаса счастлива. Разливаю чай по кружкам, пока Юра сканирует меня немигающим взглядом. «Что? Дыру сейчас прожжешь. На свидание завтра пойдем?» «Не-а», — сказала игриво, присаживаясь на стул напротив. Еще чуть-чуть, и Юра бы отломил ручку моей чашечки. «Аля, ты на кровати была покладистее. «Пойдем-ка в спальню, подружка». «А у меня завтра дела», — сказала я уже серьезнее. «Пригласи послезавтра». «И куда ты, такая деловая, интересно, собралась?» В ответ я только повела плечом и отпила чай. Дальше чай я пила на коленях у Юры. Он, видимо, думал, что я могу сбежать прямо из собственной квартиры. Или ему просто нравилось зарываться носом в мои пушистые волосы, а потом пытаться отделаться от них. Если бы не нормы приличия и второй час ночи, наверняка мы бы целовались еще. Но кто-то из нас наконец нашел в себе силы разорвать этот поцелуй и попрощаться.